Братья и сестры, прочитаем место Священного Писания, книга Деяния Святых Апостолов, читая 15 глава, 36 стих. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Друзья, я этот текст читаю традиционно почти что уже. Когда вот здесь у вас бываю, то в церквях ваших читаю. Мне очень этот текст нравится. Почему, скажу? Я вижу, что в глубокой древности и сегодня обычно всегда интересует вопрос, как живут братья. Ну, скажем, в других местах. Когда мы отсюда приезжаем, у нас спрашивают, как там? Когда мы сюда приезжаем, спрашивают, как там? Друзья, я расскажу больше не в общем жизнь братства, а расскажу о жизни молодежи. Ну что, друзья, по статистике на 2003 год, на начало, то у молодежи у нас в братстве 11 тысяч человек. В общем-то, это, я бы сказал, достаточно неплохая цифра. Очень приятно видеть, когда собирается молодежь на молодежное общение. Но вот там, где мне иногда приходится бывать, я обычно бываю в разных регионах для встреч с молодежью или молодежными руководителями, потому что я несу отдел, ответственность за отдел по воспитанию молодежи в Совете Церквей. И поэтому мне приходится бывать иногда на Дальний Восток, вот Хабаровск, Владивосток, Комсомольск на Амуре, или, скажем, Средняя Азия, и на севере, и на юге, в разных местах. Молодежное общение иногда бывает очень многочисленное. Бывает 1500 человек молодежи собирается на молодежное общение. И что, друзья, можно отметить, что трудно себе представить, даже если бы не было молодежи. Мое детство прошло в зарегистрированное общение, у нас были одни старички и старушки. Запрещалось тогда детям и молодежи бывать, петь, играть и все прочее. И так все шло на отмирание. А так вот сейчас особенно мы видим, что очень много молодежи и становится все больше, больше и больше. Характерна деталь такая, что сейчас много молодежи в братстве – это молодежь, пришедшая из мира. Если в прошлые годы, когда мы были молодежью, в основном молодежь пополнялась за счет детей верующих родителей. И церкви тоже пополнялись больше за счет детей верующих родителей. Сейчас церкви пополняются и молодежные группы пополняются часто за счет людей, пришедших из мира. Ну, например, я знаю церкви, где молодежи, например, 80 человек молодежи, из них 50 человек – это дети неверующих родителей, это те, которые пришли из мира. То есть в тех церквях, где особенно молодежь усердствует в благовестии, то молодежь часто молодежь и приглашают. И поэтому молодежные группы растут. И бывали такие случаи, например, вот у нас сейчас крещение было на Пасху, в той церкви, где я проживаю, в той местности, мы на Пасху сделали крещение на вечернем собрании. Крещение принимали 16 человек. И очень интересно это было крещение. Во-первых, все 16 были молодежь. Ни одного человека из 16 крещаемых не было семейных. Потом, и среди крещаемых было 8 братьев, 8 сестер. Я скажу, это тоже признак хороший. Вот. И еще интересно, что 8 было из мира, 8 было дети верующих родителей. Тоже, друзья, это результат благовестия. Там, вот, где молодежь в школах проповедует. Проповедуют там, где молодежь, скопление молодежи бывает. Вот там молодежь в церковь и приходит, каются. Каются иногда много, друзья. Желающих принять крещение много. Просто вот у нас просились на крещение 30 человек. Но мы так вот построже поступили, 16 покрестили, а еще остальных на осень оставили. Вот, чтобы лучше подготовились. Ну что, братья и сестры, отметить можно, это то, что, как и здесь, некоторые из вас недавно сюда приехали, поэтому я нового, может, кому-то ничего не расскажу. Но знаю, что среди вас есть те, которые здесь в Америке родились, или приехали сюда в возрасте 5-6 лет, или, скажем, там 3 лет. Поэтому ту жизнь многие из вас не знают. Друзья, в общем-то, жизнь молодежи, она где-то похожа на жизнь и здесь, в каких-то вопросах. Ну, например, проходят молодежные общения, так как и здесь, обычно 2 раза в год, осенью и весной. Вот. Тенденция последних лет – это то, что проводят молодежные общения уровня молодежных лагерей. То есть в лесу устанавливаются палатки, вот, и съезжается молодежь. И неделю, каждый день молодежь там проводит время, читает Библию, беседы проходят, и разное-разное, и отвечает на вопросы, и исповедуется, и каются. Очень хорошо такие общения проходят. Друзья, бывают молодежные общения, молодежные лагеря, очень обширные, ну, например, 600, 650 до 700 человек молодежи собирается. И вот так вот каждый день, в течение недели. Очень скажу, что это общение, конечно, полезное, и много благословений испытывает молодежь на таких общениях. Конечно, скажу, друзья, сразу, что как эти общения достаются. Ну вот, например, в этом году в одной местности, да не только в одной, во многих местах планируются эти лагеря молодежные, детские. Вот. Экономика там сложнее, чем здесь, даже сложная экономика. Бывает такое, что денег нет. Вот, например, по сегодняшнему дню на одном из таких лагерей еще ни одного рубля нету. Но что делает молодежь? Они сажают, берут участки земли, сажают картофель, свеклу, морковку, лук, чеснок. Все, что нужно для лагеря. И очень много, большие территории засаживают. Выращивают поросят, выращивают бычков, гусей. И поэтому, когда приближается лагерь, молодежный и детский, то с разных церквей везут продукты. Продуктов привозят горы. Ну, например, картошки, вот там, где я конкретно участвую часто, вот привозят картошки, ну, порядка 10-14 тонн картошки. Да, это горы, друзья, это очень много. Ну вот я вам примерно скажу, что за время лагеря, в этом лагере будет людей больше 2000 человек. Больше 2000 человек, а их надо кормить. Поэтому за раз, за один раз уходит столько продуктов, это вы даже не представляете, сколько продуктов уходит за один раз. Вот. Ну, если, например, мясо посчитать, вот если в больших таких кабанчиках, то это будет примерно 15-16 штук. Вот. Сахар, в день уходит мешок сахара, 50-килограммовый мешок сахара в день. Вот такая арифметика. Поэтому, друзья, например, в прошлом году вот обычно проблемы с сахаром, потому что сахар, его надо добывать другим способом, чем просто огород посадить, да? И поэтому сахар покупать, деньги нужны. В прошлом году группа молодежи в одной церкви, они пошли в колхоз, нанялись на работу на прополку свеклы. Они пололи свеклу, чтобы получить вместо свеклы сахар. Получили сахар, и уже молодежный и детский лагерь был обеспечен сахаром. Вот таким вот образом. То есть молодежь трудится не только так вот, ну знаете, словесно, но часто и физически работают. А потом еще, друзья, лагерь длится, общий лагерь длится месяц. Вот. Бывает 30, 31, 32 дня. И поэтому группа молодежи с первого до последнего дня работает на кухне. Обычно, ну, в больших лагерях, вот о которых я рассказываю, 20 человек молодежи – это постоянные работники кухни с первого до последнего дня. Это значит, они с утра рано-рано встают, в 7 часов они уже сидят, чистят картошку, а что-то чистят с вечера. Вот. И таким образом вот, они трудятся. И Бог, конечно, друзья, это служение тоже ценит, потому что они даже не только для себя, они и для детей – и для маленьких совсем, для малышей, и для подростков. Вся эта работа вот она приносит большую пользу. Тем более, что на таких общениях покаяния обычно бывает очень много, исповеданий. И поэтому жизнь, она в каком-то смысле меняется, становится более такой свежей, живой. Вот. И настроение у молодежи бывает лучше, потому что хорошо потрудились. Друзья, еще скажу, что это служение молодежи, из чего складывается. Вот. Но это служение благовестия. Сейчас это служение, оно остается у нас в братстве. Одним из центральных, куда прилагаются большие усилия и большие средства тратятся. И я бы сказал, друзья, что часто, очень часто, и даже, наверное, большинство в этом служении участвует молодежь. Обычно руководство служением благовестия – это люди семейные, часто это благовестники. Вот. Но основная ударная сила – это бывает молодежь. Друзья, молодежь уезжает на благовестие иногда на краткосрочное благовестие, ну, например, на неделю. Вот я когда улетал в Америку, то я из дома уехал в 5:30 утра. А в 4:00 ночи приехала группа благовестников из Абхазии. Абхазия – это трудный военный регион. Друзья, вот они там пробыли долго, они там около 2 недели пробыли. Среди них один брат-благовестник, остальное молодежь, братья. Ну, обычно в такие районы часто сестер не берут, а этот раз взяли даже и сестер. Конечно, переживаний было много, молились. И вот в 4:00 ночи приехали, уставшие после хорошего служения. Вот я успел и послушать их, они рассказали, как там грешники каялись, как трудились и прочее. То есть бывают краткосрочные поездки на благовестие. И бывают более продолжительные, ну, например, на 2 месяца, на 1/2 года уезжают на труд. Ну, например, на сегодняшний день вот у нас... Правда, они вступили в брак не очень давно, у них детей еще пока нету. У нас одна семья живет в Армении, они уехали туда на 1/2года, чтобы там потрудиться. Пока еще детей нет, силы есть. Вот. А сейчас туда уезжает один брат, молодой, ему 20 лет всего. Уезжает он туда на 2 года. Сказал, что если нужно дольше, останусь дольше. И вы знаете, друзья, я этого брата встретил на Украине. Он сам не армянин, он сам русский, простите, украинец. Вот, ну, говорит, что вроде бы у него бабушка или прабабушка была армянка. И вот у него такое вдохновение. Он уже больше года изучает армянский язык. Нанял репетитора за свои деньги, платил деньги. И вот одна женщина, учительница армянка, обучала его армянскому языку. Вот у него такая мечта, никому не говорил, просто молился, чтобы поехать в Армению. Потом он встретил меня, сказал о своем желании, говорит, я хочу поехать. Спрашиваю, на сколько ты хочешь поехать? На 2 года. Но если нужно будет, останусь дольше. А родители у тебя? Родители неверующие. А как же они тебя отпускают? Я удивляюсь, 20 человек. Как же они тебя отпускают? Он говорит, сначала не отпускали, а сейчас отпустили. Сказали, пусть Бог с тобой будет и пусть Бог тебя хранит. Вот неверующие родители. И сейчас, вот неделю назад, его уже в Армению везти должны были. Мне звонили, что уже его туда отправляют. Вот, на труд. Вот в помощь этой семье, а потом там как-то вахтовым методом другая семья должна заехать. Вот так вот совершается служение. Это более продолжительно. Есть у нас моменты, когда уезжают насовсем. Это называется переселение. То есть редкие случаи, но бывали случаи, что уезжала молодежь. С согласия верующих родителей переселялись сестры для того, чтобы там заниматься с детьми, трудиться. Вот. Или другое какое-то служение, там, где сестры могут участвовать в этом служении. То есть есть случаи, когда переселялась молодежь, сестры. Друзья, конечно, на служении иногда бывает много опасностей. Я не буду конкретные случаи рассказывать, друзья, но очень много случаев знаю. Ну вот, например, я, чтобы вы имели представление, друзья, беседую с некоторыми людьми, благовестниками, которые трудятся на севере. Среди них есть и молодежь, ну а руководят братья обычно служители, просто молодые служители, ну скажем, 27 лет до 30 лет. И вот, друзья, вот этой зимой Есть такая установка, называется «Буран». «Буран» – это как мотоцикл без коляски. Просто у него вместо колес – лыжи. И вот этот «Буран», двигателя не работают при очень низких температурах. При минус 50 двигатель еще работает. Друзья, и вот отправляется на этих «Буранах», там, по северу, это уже за полярным кругом, в далекие очень поездки, ну, на самые окраинные точки. Ну, вот одна из поездок, чтобы вы представляли, друзья, это расстояние было одной поездки всего, 2500 километров в один конец, на «Буранах». При морозе минус 40, минус 47 градусов. Вот так вот садятся и едут. Ну, я в прошлом году рассказывал, друзья, что для того, чтобы ноги не замерзли, ну, я повторюсь, где-то, может, не рассказывал, одевают валенки. На валенки наворачивают, накручивают проволоку, спираль. Эти валенки одевают в другие, большие валенки. Между ними пространство засыпают песком. Эту спираль подключают к генератору, спираль нагревается, чтобы не замерзли ноги. Вот чтоб вы имели представление, друзья, как, чтобы не замерзнуть на этом «Буране». И едут трое суток, четверо суток, потому что, ну там же не будешь с такой скоростью, как по фривею, да? Это по снегу, это по тундре. Едут четверо суток, без остановок. Два «Бурана», сзади привязаны санки, в санках спит человек, накрытый шкурами, спит человек. Бочка с бензином, ну, 200-300 литров бензина. То есть эти установки достаточно мощные. Продуктов. И вот они едут. Передний замерзает, задний садится. А потом, когда задний замерзает, из санок человека поднимает, тот ложится спать, а этот едет. Едут без остановки. Трое суток, друзья. Конечно, очень холодно. Ну, ноги согрели, надо же руки согревать. И, конечно, друзья, это все трудно рассказать, какие там бывают ситуации. Были случаи, что на этих «Буранах» ушли под лед. При сильном морозе, мороз был ниже 30 градусов по Цельсию, вы еще разбираетесь по Цельсию, да? Вот, и ушли под лед. Ну, почему там треснул лед, и вода вышла наверх, и корочкой маглой покрылся, не успел замерзнуть, и под лед. И представьте, из воды они вылезли, а вот так, все мокрое, и минус 35 или 37 градусов мороз. А жить как-то надо, выжить надо. Тут, друзья, надо выжить. И что удивительно, друзья, что я спрашиваю братья, ну как, поболели или как? Да нет, не поболели, Бог здоровья посылал. Как-то сушились, друзья, как-то сушились при морозе, вот 30 градусов. Это же все очень сложно, очень сложно. А потом возвращались, вырубывали лед, вытаскивали эти «Бураны» и все такое. Друзья, вот так совершалось служение. Конечно, и много чудес Бог совершал, много чудес. Вот была конференция по благовестию в январе. Брат рассказывает, это Анадырь, крайняя восточная точка, где у нас совершается благовестие. Это край Чукотки, северо-восток, город Анадырь. Вот служение совершалось, и нужно было самолетом перелететь в одну местность, в один из поселков. И, ну, вышли, пурга. Пурга, автомобиль сломался, ехать в аэропорт нечем. Ну вот стоим, брат говорит, думали, поймаем сейчас попутку, никаких не попуток. Холодина страшно. Все, смотрим, уже до отлета самолета остается полчаса. Едет какой-то джип навстречу. Подъезжает к нам, разворачивается, говорит, садитесь скорее, довезем. Говорит, сели и молчим, не говорим, куда нам ехать. Они не спрашивают, куда ехать. Везут в аэропорт. Привезли в аэропорт, все, выходите, вышли, все. Так, говорит, и до сих пор не знаю, кто послал, как послал. Незнакомые люди, не спрашивали, куда вам надо, отвезли в аэропорт, и братья улетели. Вот такие вот чудеса совершались, друзья. И, конечно, понимаем, друзья, понимаем, что это только Бог. Только Бог. Не говоря уже о районах военных конфликтов, скажем, там, как Абхазия, Нагорный Карабах, или там, вот, в районах Северного Кавказа, друзья, там, где благовестие совершается с определенным риском. Вот. Ну, Бог хранил своих и хранит своих. И благословлял, и благословляет. Ну, например, друзья, за прошедший год у нас в братстве образовалось 209 новых церквей. 209 новых церквей. Кажется, тут одно образовать трудно бывает, да? Но я не имею в виду в Америке, везде вот так вот стараться, из кожи лезешь, подключаешь, а оно не получается ничего. Но Бог делает так, что 209 новых церквей образовались вот за один год только. И часто в тех местах, где ни одного верующего нет, вообще ни одного верующего. Вот приезжали туда, начинали трудиться, начинали проповедовать, и Господь вот, расплавлял сердца грешников, покаяния совершались, и образовывалась церковь. Издательство «Христианин», друзья, издательство «Христианин» отпечатало в прошедшем году 190 тонн духовной литературы. 190 тонн. В издательстве у нас работает молодежь, на 90% молодежь. Недавно мне пришлось быть, где-то 2 месяца назад, и вот так вот они сидят, мы Библию вместе читали, молились. Вот они сидят, я посмотрел, друзья, семейных там, ну совсем чуть-чуть. Те, которые больше координации, руководства или на машинах, вот, работают на печатных. А так молодежь, человек 40-50, вот они там трудятся. Были случаи, когда вот здесь из рядов некоторые просились, а я хочу трудиться в издательстве «Христианин», там поговорите как-нибудь. Ну, поговорили, в некоторых случаях было согласие. Только если трудиться, значит, насовсем. Не так, чтобы ездить по грин-карте, потрудился, потом приехал, разговоров здесь, ой, в издательстве трудится, ай-яй-яй. Нет, сказали, если трудиться насовсем, вот если кто хочет, давай мы поговорим и все. Ну, не сильно получалось, желающих много на труд. А в общем-то я скажу, друзья, конечно, труд совершается на разном-разном уровне. Кто-то работает с детьми, кто-то благовестие, кто-то в больнице идет с благовестием, в дома престарелых. Продолжает совершаться служение в лепрозории для прокаженных на Кавказе. Мы недавно здесь, вот недельку назад, посмотрели фотографии прокаженных. И брат, который смотрел, говорит, неужели никто еще не заболел? Те, которые там трудятся. То есть, друзья, это люди там встречаются, у которых нет рук. У них нет ушей, лица исковерканные проказой. Вот. А им надо проповедовать. И находятся те, которые туда идут. И, конечно, переживания у кого-то есть, но все равно труд совершается. И Бог благословляет. Сейчас трудности там у нас получились, что семья, муж и жена, которые жили в лепрозории, там поселок для прокаженных, они там жили, они поселились там, чтобы трудиться, они уехали оттуда. Ну, какие там причины, это уже детали, но они оттуда уехали. Сейчас нужны те, которые поедут на их место, чтобы поселиться в этом поселке, чтобы трудиться среди прокаженных. Вот пойдет кто, не пойдет, будем видеть, молимся сейчас об этом вопросе. Друзья, но труд в лепрозории совершает 90% это молодежь. 90% вот там трудятся. Ну что я скажу, друзья, вот здесь одна записка у меня есть, но я ее уже прочитывать не буду. В записке написано, можно ли после собрания в воскресенье идти в парк? Так, у меня спрашивают, что можно или нельзя идти в парк? Друзья, ну что я скажу, я хочу примить вот к этой информации. Я по телефону разговаривал с одной церковью, где молодежь каждое воскресенье ходит в парк. После вечернего собрания причем. Они идут в парк в воскресенье и проводят там служение. Неделю назад я разговаривал, брат говорит, собралось около 300 человек молодежи, неверующих. 300 человек. И говорит, 2,5 часа мы проповедовали, пели. Милиция там окружает, конечно, там, ну, обстановка бывает очень такая напряженная в таких местах. Вот милиция там тоже наготове в случае чего, чтобы как-то там. Я спрашиваю, милиция не мешает? Да нет, говорит брат, они нас охраняли. Охраняли. Вот в парке. Значит, оказывается, можно в парк, да? Вот, ну, с таким, с добрым намерением, друзья. Если вот мы что-то затеваем, то мы должны... Это к славе Божией послужит или не послужит? Вот, вот я имею в виду таким образом. Ну что, братья и сестры, скажу еще. Еще новый фронт служения для молодежи появился. Это христианская школа. На 1 сентября 2002 года у нас учителей христианских школ было 120 человек. Учителей христианских школ. Из них примерно 105 – это молодежь. Но сейчас уже больше учителей, потому что уже год прошел, сейчас будет следующий сентябрь, у нас опять будет семинар учителей. Вот, соберется, конечно, народу уже больше, друзья. То есть это тоже молодые люди, которые хотят воспитывать детей. Кто-то учится где-нибудь в университете, кто-то не учится, он старается как-то сам много читать, вот, чтобы обучать детей грамоте. Это тоже появился вот новый вид служения для молодежи. Но еще что делает молодежь? Вот к празднику Пасхи во многих церквях молодежь отправляли посылки тем братьям и сестрам, которые переселились, особенно в северные районы, там, где не хватает витаминов, где нету вот зелени купить или там редиску, еще что-нибудь. И вот молодежь закупали продукты, в которых витаминов много, собирали посылки и по адресам отправляли на Чукотку, в Якутию, в Ивенкию, вот, отправляли на север для детей, знают, где сколько детей и так дальше, ну, чтобы уже соответственные размеры посылок или количество посылок. Это служение, друзья, тоже совершает молодежь. Ну, что я хочу для вас сказать, братья и сестры, чтобы вы молились. Вот у вас здесь, ну, чуть по-другому в этих вопросах дело обстоит. Но чтобы вы молились за тех, которые на труде, за тех, кто на служении. Вот, есть молодежь, друзья, которые очень-очень ревнуют, чтобы трудиться, чтобы пользу приносить. Вот и посты назначают и прочее. Поэтому, если вы будете поддерживать, вот пост у нас в братстве в определенную пятницу есть о благовестии пост, чтобы вы молились о служении благовестия, чтобы вы молились о том, чтобы Господь выслал делателей на свою жатву. Скажу, друзья, благовестников не хватает, хотя много трудящихся, но все равно благовестников не хватает. Есть места, куда надо бы послать, но послать некому. Нужно молиться об этом, чтобы Господь посылал вот тружеников. И конечно, пусть и вас Бог благословит, чтобы вы тоже не бесплодничали, вот, но чтобы вы здесь по мере сил старались трудиться. Конечно, бывали случаи, друзья, когда из Америки некоторые вот приезжали туда к нам с желанием потрудиться на благовестие. Ну, например, как-то смогли делать себе отпуск там на 2 месяца или на месяц, некоторые на 3 месяца и побольше даже. И говорит, я потрудиться хочу, куда-нибудь меня отправьте. Конечно, друзья, я скажу, возможно, ожидание, оно немножко не такое, как в реальной практике. Ну, кто-то ожидает, что вот меня сейчас пошлют, там будут пули свистеть, и все такое, и морозы будут страшные, и я на Буране буду. Вот, и потом про меня в журнал «Вестник истины» напишут. А бывает совсем иначе. Будни служения, друзья, они бывают не такие. Отправят тебя на какой-нибудь вот хутор, а там 7 сестер, старушек. И начинай трудиться, проповедуй, приглашай грешников, и сестрам проповедуй, старушкам, и молодежь, и все-все-все, и церковь будет расти. Друзья, есть такой город Комсомольск-на-Амуре, я в позапрошлом году там был. Друзья, был момент, когда там было всего 4 сестры-старушки. Всего 4 сестры-старушки. Один брат там службу служил, военную службу, и он с этими старушками общался. Когда его служба закончилась, он решил там остаться. Съездил домой, сказал родителям, я решил жить там вот, Комсомольск на Амуре. Друзья, это такой неблагоприятный для таких льготной жизни или вольготной жизни край. И вот он остался там. Друзья, я был 1,5 года назад, был у них в церкви. Но я скажу, я захожу, у них дом молитвы, я захожу, вот, народу примерно 150 человек сидит вечером. Полный дом. И настолько так все просто, масса вопросов, такие простые общения. И думаешь, как хорошо, что находились молодые люди, которые решили, я вот здесь буду жить, здесь буду трудиться, и все. И церкви начинали расти, и таких церквей сейчас немало. Поэтому дай Господь, чтобы вот и это и для нас были хорошие примеры, чтобы нам тоже быть тружениками, самоотверженными, и чтобы нам молиться за тех, кому трудно, кто в суровых, сложных условиях служение совершает. Не обязательно в северных, друзья, и в центральных частях России. Бывают такие захудалые поселочки, и вот туда кто-то едет, чтобы проповедовать, а верующих нету никого. И вот начинают из дома в дом, и труд немалый прикладывается, чтобы там образовалась церковь. Нужно молиться. Поэтому я думаю, друзья, что давайте мы и сейчас помолимся. Вот за тех, кто на труде. Именно за молодежь, которая трудится на нивах Господних. Аминь. Встанем, помолимся. Боже Небесный, мы Тебя так сердечно благодарим за то, что есть у нас молодежь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, никем не гнушаясь, где-то даже дети трудятся, и молодежь трудится, и старцы трудятся, Господь, и мы благодарим Тебя за те души, которые живут лучше нас, которые бывают жертвенными больше, чем мы, Господи. И я молю Тебя, чтобы Ты таковых благословил, кто Тебя любит очень. И нам помоги, чтобы тоже стараться быть таковыми. Не забывать молиться, когда нам уютно и хорошо, и достаток, чтобы мы почаще склонялись на колени и молились о тех, кто в других условиях совершает труд, чтобы меньше было плотских настроений на служении, но чтобы Дух Святой действовал обильно в сердцах Твоего народа, и чтобы Ты, Господь, мог пользоваться и молодежью тоже, и нами тоже, здесь собравшимися, Господь, благослови нас и помоги, чтобы наша жизнь тоже не напрасно протекала. Отец и Дух Святой. Аминь.